Глава вторая. Чудовище. 2 августа 2001 года. У Кати не было часов, и поэтому она не знала, в котором часу заблудилась. Наступал вечер. Так будет, точнее всего. Катя сама знала, что сделала ошибку. Зря спустилась в новый распадок, не докричавшись подруг. Малина тут была такая рясная, собирать ее было так здорово, что Катя и сама не заметила, как попала в незнакомые места. Хорошо бы еще тек по распадку ручей, чтобы по нему выйти куда-то, а то просто какое-то болотце, чахлые деревца и даже непонятно, видела уже Катя этот кусочек болота или еще нет. Тут чавкала под сапогами ненадежная склизлая земля. Тучи комаров поднимались при каждом движении. Но малины тут было полно. Надо было Кате сразу же, не дожидаясь ничего, полезть на склон, красиво нависавший над болотом. Но в знакомых местах малину давно обобрали, а тут ведро стало вовсю наполняться. Давно уже, когда девочка бросала в ведро пригоршню, не раздавалось звона, дно закрыто. Екатерина пошла дальше по этому болотцу, изгибающемуся вместе с распадком, занявшим все днище долины. Свернула раз и другой, в такие же, ничем не различимые долинки. Ведро оттянуло руку. Пора было хвастаться подружкам и выходить к Веркиному мотоциклу. И вот тут-то, как настало время выходить к Верке и Таньке и хвастаться, Катя окончательно поняла, что сама не знает, где находится. Тут бы Кате сразу выйти на хребет, пока еще светло, осмотреться. Сделай это Катя тотчас же, она бы, очень может быть, и поняла, куда попала. Но Катя стала выходить так же под днищу долины. Так прямо по ней шла и шла. А долина извивалась, раздваивалась. И Катя не всегда понимала, была она тут или нет. На этом девочка потеряла еще 2 часа. И лучи солнца перестали освещать дно долины. Наверху, на хребтах, сосны плавились в солнечном сиянии. Небо было по-дневному ярко-синее. А на дне уже наступал вечер. Ползли тени. Под кустами скапливалась темнота. Поднимались тучи комаров. К тому времени Катя понимала превосходно, что заблудилась, и что если она не выйдет за ближайший час на дорогу, придется ночевать в лесу. Ну вот, съездила с подружками на приметное место. Набрала ягод. 2 часа и полное ведро. Передразнила Катя Таньку. В животе явственно бурчало. Катя запустила руку в ведро, кинула пригоршню в рот. Нет. Малину так просто есть невозможно. Тем более весь день каждую третью ягоду Катерина отправляла себе в рот. А еды не взяла совершенно. Зачем? Проскочим на мотоцикле до Большой Черемухи, оттуда ногами до распадков. К вечеру вернемся. Теперь вот будет ночевать в лесу. А с первым светом идти 15 км. Что она может не дойти до малой речки, девочка совершенно не думала. Не первый раз в лесу. 14 лет, здорово, выйдет. С опозданием в 10 часов Катя решила, надо подняться на хребет. Оттуда будет видно далеко. В самом последнем свете дня Катя вышла на склон. Поднималась, сколько хватило дыхания. Тут, наверху, вроде бы. Воздух был точно такой же неподвижный, вечерний, но все же дышалось много легче. И комаров все-таки меньше. Под высокими соснами на твердой земле двигаться стало нетрудно. Ноги проваливались в мох, но гораздо слабее, чем внизу. Только теперь Катя осознала, какая на болоте зыбкая, непрочная земля, как глубоко уходит в нее нога. На хребте было даже уютно, но вот увидеть, что где находится, Катя уже не могла, не хватало света. Что это? На самом пределе слышимости еле-еле где-то трещал мотоцикл. Или ей кажется? Не кажется. Снизу слышно не было, а сюда звук все же доходил. Катя ясно слышала, как машина, мотоцикл с коляской, штурмует гору. Она даже знала, какую. Катя мысленно увидела, как Верка жмет на педаль, высунув язык от напряжения, как трясется в коляске Танька. Легко было понять, какие у них обеих сейчас лица. И Кате стало жалко подруг. Что это какой-то другой мотоцикл, Кате и в голову не пришло. Не могло быть никакого другого в это время и в этих местах. Ясное дело, девочки ждали ее до последнего, пока не погас дневной свет. Небось и побегали они, и осипли от собственных криков. А теперь они едут домой. И очень легко представить, как они будут рассказывать родителям и своим, и Катиным, что вот они вернулись, а Катя где-то там, в лесу. Зато теперь понятно, куда двигаться. Вон там окончательно затих мотоцикл, там дорога. А малая речка, значит, там. Катя решительно двинулась в ту сторону, но тут стала мешать темнота. Какое-то время Катя еще двигалась в почти полном мраке, а потом стали загораться звезды. И Катя быстро поняла, идти дальше не стоит. И так уже острая ветка чувствительно царапнула щеку. И как немедленно, как неосторожно двигалась Катя, она споткнулась о корень сосны. Девочка поняла, что надо дождаться восхода луны, иначе идти она не сможет. А луна во второй четверти, две трети диска, светит ярко. Катя села спиной к стволу, лицом к склону, по которому только что поднялась. Лес жил своей жизнью. Далеко не полностью понятной. Тихо гудели комары. Почти так же тихо перекликались какие-то птицы, перелетали по деревьям. Где-то далеко, за несколькими перевалами, кто-то трубил или ревел. Катя толком не слышала. Так это было далеко. Кто-то маленький и осторожный пробирался через папоротник. Сопел, очень старался не шуметь. Катя думала, это барсук. Девочка вздрогнула от неожиданности. На фоне неба совершенно бесшумно прилетела большая птица — сова. Где-то в глубине леса, за спиной Кати, далеко-далеко шумело так, словно шел кто-то большой, и совсем не старался быть потише. Сначала шум был невнятный, неясный, потом стало можно различить хруст валежника, сопение и, к ужасу Кати, глухое, вкрадчивое ворчание-урчание. Как передать этот звук? Всякий, слышавший его не в зоопарке, сразу поймет, о чем я. Этот звук может быть вовсе не громким, но он идет из недр колоссальной туши и выходит так, словно вся туша резонирует. Только существо невообразимой мощи может издавать такие звуки. И как бы ни был миролюбив медведь, очень сложно оставаться там, где разносится по лесу это ворчание. Очень уж несопоставимы силы зверя и самого сильного человека. Даже взрослый, вооруженный человек все равно чувствует себя неуверенно рядом с этой приземистой мощью. А скоро к ворчанию и треску добавились еще новые звуки, как будто разрывали плотную материю и какое-то особенное сопение. Зверь словно рвал полотно, а потом резко втягивал воздух. Катя вскочила. «Бежать!» Куда бежать? Зачем? Медведь догонит ее в любом случае. Девочка опустилась на то же самое место. Постаралась вжаться в ствол сосны, сгруппироваться, чтобы занимать поменьше места, чтобы все-таки не так заметно. Катя знала, скоро медведь будет здесь. И все-таки это пришло неожиданно. Внезапный стремительный силуэт, неприятно быстрое перемещение. Хруст и топот уже совсем близко. В свете луны мелькнула горбатая спина. Катя даже не могла понять, какого цвета, темный или светлый этот зверь. Медведь опустил голову, шумно принюхался, подцепил лапой, рванул. Тот самый звук, как от рвущейся ткани. Зверь опять шумно принюхался, фыркнул. На мгновение Катя увидела его силуэт. Массивная горбатая фигура, свирийская голова, круглые уши. Но именно что на мгновение, потому что медведь также стремительно двинулся вниз по склону. Девочка слышала, как зверь ломится уже по дну долины, как раз в ту сторону, откуда ушла Катя. Что-то неприятное, опасное почудилось девочке в этой торопливости зверя. Он не гулял, не собирал корешков, он куда-то спешил. И более вероятно, что-то искал. Интересно бы узнать, что именно или кого. Зверь все так же фыркал, шумно вздыхал в воздух, отрывал зачем-то куски дерна. И вдруг, где-то там, на краю оставленного Катей болота, звуки совсем изменились. С минуту, не меньше, стояла тишина. Катя легко представила себе, как медведь стоит, поводя круглыми ушами, внимательно глядя куда-то и почему-то даже не сопит. Стало очень ясно слышно, как медведь опять пошел куда-то, но теперь ни одна хворостинка не обломилась под его ногой. Опять послышалось сопение. Звук раздвигаемой травы. И это было все. Медведь исчез. Звуки не затихали в долине, становились все тише и тише, не изменились из-за расстояния. Они просто исчезли, эти звуки. И Катю это напугало больше, чем ворчание и хруст валежника. Катя знала, если медведю станет нужно, от него можно будет пройти в 10 шагах и не заметить колоссальной туши. Но зачем ему нужно, чтобы никто его не замечал? Катя знала только одну разгадку. Если медведь затих, не хочет, чтобы его в лесу слышали, значит, этот зверь охотится. На кого? Наверняка сказать нельзя, но ведь медведь затих примерно там, где Катя бродила по болоту. И никого больше там не было. Напряженная, испуганная девочка вскочила. Катя слышала, что медведь бабу не берет, и что медведь беременную и бабу не ест. А она баба? Не беременная, это точно. Менструации у нее уже были, значит, все-таки баба. Должно от нее пахнуть бабой. Сердце колотилось в ребра так, что перед глазами поплыли черные круги. От страха подростка затошнило. Сосна раскидистая, выросла отдельно от других. Нижние ветки доступны. Почему она не может влезть на дерево? А руки все еще стиснули дужкой ведра. Поставив на землю ведро, Катя полезла наверх. Даже в этот момент Кате было жалко оставлять ведро малины. Но тащить ведро за собой она не могла, а остаться внизу было бы несравненно страшнее. Правильнее всего было бы залезть повыше, где ветки выдержат Катю, но уже не выдержат медведя. Зверь появился еще неожиданнее прежнего. Бог знает, как ухитрялись кривые короткие лапы так нести многопудовую тушу, чтобы не колыхалась травинка, не возникало ни единого звука. Можно было стоять в нескольких метрах от зверя и не заметить, что в лесу вообще кто-то есть. И он двигался довольно быстро, этот зверь. Не мчался, как совсем недавно, но шел и сейчас, заметно быстрее человека. Голова у медведя была на одном уровне с холкой. Злая узкая морда почти прикасалась к земле. Медведь вынюхивал следы. Встреча с медведем в лесу всегда пугает, всегда парализует непривычного человека. Слишком неравные силы человека и могучего, стремительного зверя. Тем более, что человек в лесу пришелец, а медведь дома. Но самое страшное, что может увидеть человек, это как медведь охотится. И охотится именно на него. Нет на свете человека, который не испугался бы. Да что там испугался? Нет человека, который не оцепенел бы от этого зрелища. Катя так испугалась, что ее тело напряглось, одеревенело. Стало почти как сосна. В этот момент зверь мог схватить, мог рвать ее, и девочка не двинулась бы с места, не крикнула. Медведь семенил рысью, как добрый иноходец. Следы совсем свежие, найти по ним Катю ему не стоило ничего. Какие-то мгновения прошли от того, как мелькнул первый раз между соснами, освещенный с одного бока медведь. Как бесшумно, словно в страшном сне, поплыла в лунном свете огромная туша. И вот уже он стоит под сосной, в нескольких метрах от Кати. Девочка и раньше видела медведей в лесу, но всегда это было днем. Вокруг стояло несколько людей, и зверь был все-таки подальше. Ну и, конечно же, все виденные до сих пор Катей медведи старались сразу же уйти. И ни один на нее не охотился. Этот медведь в лунном свете показался ей размером с носорога и хищнее целой стаи волков. Даже до того, как зверь бесшумно, осторожно понюхал ее следы под самым-самым деревом. Углубление между корнями, где девочка просидела несколько часов. Вряд ли больше получаса прошло с тех пор, когда зверь пробежал с другой стороны, всего в метрах 50 от дерева. Но тогда Катя сидела тихо и никак себя не обнаружила. Тогда неподвижный воздух не принес хищнику запаха, а следов девочки не было там, где первый раз пробежал зверь. Катя прекрасно понимала, что медведь охотился, искал добычу уже тогда, и если бы учуял или увидел ее, тут же повернулся бы в ее сторону. Добежал бы до нее, убил и съел. И все равно медведь, который рвет дерн и мощно сопит, казался несравненно менее страшен, чем этот, бесшумно мчащийся за пока еще живой добычей. И тут... раздались первые звуки, услышанные Катей от этого охотящегося. Зверь шумно втянул в себя воздух и смачно, слюняво зачавкал.